И я не повелитель правоверных, а Абуль-Хасан, твой сын, всегда обязаны тебя почитать и раньше, и теперь». И когда мать Абуль-Хасана услышала от него эти слова, ее охватила великая радость, и она молвила: «О, сынок! Великая радость охватила меня, ибо Аллах Великий из-за моих немощей пожаловал тебе исцеление. О, дитя мое, после всех истязаний и унижений, которые ты перетерпел, как мне тебя жаль! Но благодари Аллаха, дитя мое, за избавление от козней сатаны, посрами его, Аллах! Напомню тебе, сынок, то, что с тобой произошло, проделки сатаны. Ведь купец-чужеземец, что ночевал у тебя в ту ночь, когда это все с тобой случилось, ты наказывал ему, как он будет выходить, запереть за собой дверь, а он ушел и оставил дверь открытой. Вот сатана, Аллахом посрамленный, и вошел к тебе, и стал тебя искушать, и вверг в беду. Прокляни его, Аллах, из-за моего злосчастья». «Матушка, — ответил Абуль-Хасан, — ты теперь нашла объяснение, и правда на твоей стороне. Да, клянусь Аллахом, причина моей болезни и расстройства ума исходит от купца, который оставил дверь открытой, хотя я ему и наказывал запереть ее, когда он будет выходить. Это у нас в Багдаде дело проверенное. Сатана чаще всего приходит в Багдад из Масула. Только увидеть, что дверь в доме спящего открыта, шасть! И вошел в этот дом, и вверг его жителей в беду, как он вверг меня. Прокляни его, Аллах! Теперь я наверняка знаю, что я Абуль-Хасан. Ты моя мать, и я кусочек твоей печени. Прошу тебя ради великого Аллаха, о матушка, сжалься надо мной. Пожалей меня и избавь от этих пыток». Ведь если я пробуду в этом месте до завтра, то, несомненно, умру, и ты лишишься меня. Умоляю тебя, матушка, вызволи меня отсюда сейчас же. И когда мать Абуль-Хасана услышала эти слова, она от радости вылетела из сетей рассудка, ибо увидела, что ее сын образумился и говорит с ней, не беснуясь. Она сейчас же пошла к управителю больницы и рассказала ему, что ее сын пришел в себя и избавился от прежнего помешательства. И управитель больницы сам пошел и обследовал Абуль-Хасана, и нашел, что тот вправду вернулся к разуму. И тогда он выпустил Абуль-Хасана из темницы и отдал его матери, и та забрала его и ушла. И Абуль-Хасан вернулся домой и провел некоторое время, никуда не выходя. Во-первых, от стыда и смущения, а во-вторых, пока не поправился и к нему не возвратилось здоровье. И прошло после этого еще несколько дней, и у Абуль-Хасана стеснилась грудь, и ему опротивило и надоело днем и вечером сидеть дома одному. Он задумал вернуться к прежней привычке и каждый день приглашать к себе какого-нибудь чужеземца, чтобы развлечься с ним, и стал снова выходить из дому и возвращаться. И в первый день он убрал комнату, поставил столик, приготовил тонкие кушанья, разложил рядами плоды и цветы, и процедил вино, и вышел, чтобы присмотреть себе товарища-иноземца и попировать с ним в эту ночь. Он дошел до городских ворот и сел там, ожидая, пока пройдет чужеземец. И по воле судьбы случилось так, что халиф, переодевшись по своему обычаю, как раз в это время входил в ворота. И когда Абуль-Хасан увидел его, он сказал про себя: «Мои опасения справедливы. Вот он, тот проклятый купец, который околдовал меня». А халиф, заметив Абуль-Хасана, подошел к нему. Он слышал про Абуль-Хасана, что тот в больнице и помешался, и знал обо всем, что с ним случилось, как его поместили среди сумасшедших и истязали. Но так как халиф Харун ар-Рашид любил шутки, беспутство и остроумие, то, увидев Абуль-Хасана, приблизился к нему. И тогда Абуль-Хасан поднялся и хотел скрыться, но халиф последовал за ним и воскликнул: «Боже мой! «Мир вам! Это ты, Абуль-Хасан, брат мой!»